Второй способ был не намного лучше. Он заключался в путешествии по огромным внутренностям титанических костей, скрытым от неба. Пустоты костей были самым безопасным местом в Божьей могиле, и именно поэтому в них обитала целая экосистема жутких кошмарных существ и испорченной флоры, жаждущих человеческих душ. Продираться сквозь чудовищные джунгли, процветающие внутри немыслимого скелета, было равносильно самоубийству. Последний способ – пройти по поверхности древних костей. Здесь было меньше ужасных мерзостей, а те, что бродили по поверхности, были чуть менее могущественны. Но на то была причина. Причина заключалась в том, что Божья могила обладала своеобразной природой. Здесь не бывало ночей, а небо постоянно было затянуто пеленой облаков. Но стоило прорвать эту пелену, и взору открывалось сияющее белое небо. Все, что двигалось под открытым небом, тут же стиралось с лица земли, превращаясь в пепел. Исключения из правила не было, и спасения от взгляда небес не существовало. Вот почему Нефис и хранители огня провели 3 дня, не смея пошевелиться. Они ждали, когда разорванные облака вновь скроют небо. И теперь, когда серая пелена была починена ветром, они могли продолжить свою миссию. Найти таинственного святого, который, по слухам, поселился на самом краю титанической грудины, прямо перед бездонной пропастью, ведущей к позвоночнику скелета. Найти человека, известного как Повелитель Теней. Глава 1608. Зона смерти. Нефис несколько мгновений изучала безупречно белую равнину перед собой, а затем повернулась и посмотрела на хранителей огня. Они бесформенно распростерлись на костяной поверхности, на их лицах застыло страдальческое выражение. Даже с их мощными вознесенными телами было нелегко сохранять полную неподвижность в течение 3 долгих дней. Утешало лишь то, что от кошмарных существ, с которыми они сражались перед тем, как разверзлись безжалостные небеса, теперь остался лишь пепел. А вот хранители огня выжили. Не зря она выбрала именно эту когорту, чтобы та последовала за ней в Божью могилу. Хранители огня представляли собой страшную силу даже сейчас, когда число пробужденных, мастеров и святых значительно возросло. Все потому, что каждый из них был вознесенным, а сплоченный боевой отряд, состоящий почти из 50 опытных мастеров, никто не мог игнорировать. Не говоря уже о том, что хранители огня были выжившими на забытом берегу и, как таковые, могли с легкостью называться самыми талантливыми пробужденными воинами своего поколения, да что там, всех поколений. Эти воины были ее личной армией, и под ее руководством за последние 4 года их блестящая слава и известность стремительно росли. Башня слоновой кости, разрушитель цепей, герб хранителей огня и ее собственное имя, меняющая звезда, стали символами непревзойденной добродетели, доблести и совершенства. Их имена были известны повсюду, и все это было сделано по ее сознательной воле и намерениям. Хранители огня были ее глашатаями и эмиссарами, но каждый из них сам по себе был героической фигурой, и все же некоторые из них пользовались большей славой, чем другие. 7 мастеров, стоявших перед ней, когда-то были когортой Касси, и потому были на голову выше остальных. Однако Нефис выбрала их для этой миссии по другой причине. Истинная причина заключалась в том, что один из членов когорты, Ирлас, обладал аспектом, способным повысить выносливость и стойкость своих союзников. Зная, что их ждет в Божьей могиле, она хотела, чтобы его силы были под рукой, когда над древним трупом разверзнется белая пустота неба. Как оказалось, ее соображения не были напрасны. Если бы не его поддержка, последние 3 дня были бы куда более мучительными и потенциально смертельными для членов ее свиты. Даже Нефис почувствовала напряжение. Тем не менее, нельзя было терять время. Посмотрев на хранителей огня, она ровно сказала: «У нас есть 5 минут на восстановление. Еще 5, чтобы попить воды и поесть. Затем мы продолжим путь на юг». Такой короткий промежуток времени был недостаточен для отдыха их изможденных тел, но лучше было снять усталость на ходу. Ведь небо было не единственной опасностью на этом пустынном костяном просторе. «Да, леди Нефис». Хранители огня застонали и начали двигаться. Были призваны воспоминания, спешно израсходованы вода и полевые пайки. Шим, возглавлявший когорту, использовал свои целительские способности, чтобы помочь менее выносливым членам быстрее восстановиться. Они были опытными ветеранами и не нуждались в том, чтобы она указывала им, что делать. Нефис воспользовалась коротким отдыхом, чтобы утолить жажду. К тому времени, когда истекли 10 минут, отведенные для ее подчиненных, Костяная равнина уже начала шевелиться. Приготовьте оружие. Вперед. Когда она начала идти, хранители огня последовали за ней. Хотя выцветшие на солнце кости мертвого бога, или кем бы то ни был древний скелет когда-то, казались сплошной белой поверхностью, на самом деле они были испещрены трещинами и разломами. Самые глубокие из них вели к огромным пустотам внутри титанических костей и к внутреннему аду, скрытому в их ужасных просторах. Всего через 10 минут после того, как завеса облаков рассеялась, эти трещины взорвались жизнью. Из них потянулись усики ярко-красного мха и алой травы, поглощая безупречно белую поверхность древних костей. Тут же появились стаи крошечных кошмарных существ, которые охотились друг на друга, пробираясь между стеблями травы. Но это было только начало, поскольку все, что двигалось под безжалостным взглядом белого неба, мгновенно испепелялось. Мерзкая жизнь, процветавшая в божьей могиле, приспособилась к его прихотям. Невозможно было предугадать, когда разорвется облачная завеса и сколько времени понадобится грозовому барьеру, чтобы восстановиться. Поэтому все здесь жило с невероятной скоростью. Красный мох, алая трава, крошечные кошмарные существа и крупные мерзости, которым только предстояло появиться на свет, все они спешили родиться, вырасти, поглотить и размножиться, прежде чем превратиться в пепел. Еще несколько минут назад белая равнина была голой и безликой, но уже через час-другой она будет кишеть ужасной жизнью. Если в ближайшие несколько дней пелена облаков не рассеется, божья могила будет выглядеть так, словно из великих впадин вырвались адские подземные джунгли. К тому времени самые опасные из наземных охотников появятся на свет и достигнут зрелости, сделав поверхность костей почти столь же опасной, как и их внутренние просторы. Но даже сейчас Нефисы, хранители огня, были в опасности. Хищной растительности и стай крошечных тварей было достаточно, чтобы окружить и поглотить легион мастеров. Это была зона смерти. Наблюдая за тем, как Красное море медленно окружает их, с каждым мгновением подползая все ближе, Нефис молча подняла меч. «Приготовьтесь». Когда она взмахнула серебряным мечом, из того места, где его острие соприкоснулось с поверхностью белой кости, вырвалась волна искр. Мгновение спустя каждая из искр взорвалась с оглушительным грохотом, и в мир хлынул поток белого пламени. Огненная волна прокатилась вперед и охватила широкую полосу красной травы, в одно мгновение испепелив бесчисленное множество паразитов. Но на этом дело не закончилось. Следуя воле Неф, пламя двинулось, превратившись в широкое кольцо вокруг хранителей огня. Затем оно распространилось во все стороны, как вспышка огня, наполнив воздух жаром и пеплом. Вскоре огромная костяная равнина превратилась в ужасающее белое пекло. Глава 1609. Святой отшельник. Белое пламя танцевало по костяной равнине, сжигая алую траву и раи крошечных мерзостей, появившихся на свет всего несколько мгновений назад. Нестерпимый жар обрушился на когорту хранителей огня, а воздух внезапно наполнился клубящимся пеплом. Глаза их леди горели в дымке, как две холодные звезды. Ездовые животные. Вихрь бесплотных искр окружил когорту и вскоре сформировался в 8 звероподобных эхо. Каждое из них было уникальным, но имело общую черту. Они не были достаточно сильны, чтобы помочь в жестокой битве. Однако они были быстрыми, и на них можно было ездить верхом, служа хранителям огня в качестве ездовых животных. Многие мастера тратили немало времени, выслеживая подходящие виды дремлющих кошмарных существ, чтобы заполучить такие эхо. Более смелые охотились на пробужденных мерзостей, а некоторым везло даже на вознесенных зверей. Нефис была исключением из правил, поскольку вызванный ею стальной жеребец был искусственным эхо, созданным чародеями великого клана Валор. Статус приемной дочери суверена давал свои преимущества, даже если за королевские дары приходилось платить непреодолимую цену. Вперед! 8 эхо образовали клин и помчались по горящей равнине, стремительно двигаясь на юг. Море пламени расступилось перед ними, а затем покатилось вперед, защищая фланги строя. Нефис ехала во главе клина, сосредоточенно глядя вперед. Ее меч изменил форму, превратившись в серебряное копье. Хранители огня тоже были готовы к бою, несмотря на окружавшую их стену огня. Никто не смел ослабить бдительность. И на то была веская причина. Шим, Шакти и Ирлас, лучники когорты, натянули луки и выпустили зачарованные стрелы. За стеной пламени, окруженной пеплом, двигались более крупные тени. Прошло достаточно времени, чтобы монстры Божьей могилы родились и выросли здесь. С этого момента их продвижение превратилось в напряженное и опасное дело. Нефис поддерживала завесу пламени, не давая когорте сгинуть в красной траве, и возглавляла наступление. Хранители огня со спокойной координацией встречали всех кошмарных существ, которых бросала на них зона смерти. На поверхности древнего скелета не было никаких великих мерзостей, по крайней мере, не так скоро после того, как белое небо стерло с него всякие следы. Так что справиться с натиском новорожденных чудовищ было вполне им по силам. Разумеется, хранители огня были куда способнее большинства мастеров. Они были настолько способными, что у Нефис было время подумать, не концентрируясь полностью на сражении. Через некоторое время она тихо подумала: «Касси». Через несколько мгновений в ее голове раздался голос Касси, словно слепая провидица была рядом с ней и шептала ей на ухо. «Да». После становления трансцендентом силы Касси изменились и развились. Теперь дремлющая способность позволяла слепой девушке узнавать больше о людях и существах, которых она воспринимала. Пробужденная способность позволяла ей заглядывать в будущее на более дальние дистанции. Вознесенная способность позволяла ей не только воспринимать мир через органы чувств других людей, но и общаться с теми, кого она отметила. Таким образом, Касси была похожа на паука, сидящего в центре огромной паутины. Даже Нефис не знала, сколько людей в двух мирах служили ей глазами и ушами. Она знала лишь то, что их было много, и они были разбросаны как по миру бодрствования, так и по царству снов. Некоторые из шпионов в сети слепой провидицы были добровольными агентами, другие даже не знали, что их отметили. Последние, к сожалению, отнимали у Касси больше эссенций души. Как бы то ни было, ее способность собирать информацию была для них невероятным благом. Вот только, Нефис слегка нахмурилась. После третьего кошмара природа силы ее подруги неуловимо изменилась. Из того, чем поделилась Касси, следовало, что ее способность получать видение будущего была каким-то образом нарушена, что делало их странными и хаотичными. Да и сама Касси стала иногда вести себя странно. Нефис была обеспокоена. Слегка повернув своего стального коня, чтобы обогнуть большую трещину в белой кости, она подумала: «Расскажи мне еще раз об этом повелителе теней». Человек, к которому ее послали на переговоры, был более чем загадочен. В мире стало гораздо больше святых, это правда, но все равно было странно, что на свете существует независимый трансцендент, особенно тот, чье происхождение и биография были совершенно неизвестны, не говоря уже о том, что он был достаточно могущественным, чтобы не только выжить в Божьей могиле, но и сделать ее своим домом. Касси несколько мгновений молчала. Затем ее голос зазвучал вновь, и она прошептала Неф на ухо: «На самом деле о нем известно не так уж много. То, что мы знаем сейчас, получено от дюжины спящих, которые по несчастью были отправлены в Божью могилу в прошлом году. Все они были спасены таинственным святым и доставлены в цитадель, находящуюся под его контролем. Святой мало разговаривал с ними и был довольно отстраненным. Некоторые из них даже описывают его как зловещего и пугающего. Нефис, разумеется, уже слышала обо всем этом. Однако не было ничего плохого в том, чтобы еще раз повторить то, что они знали, на случай, если она упустила какой-то намек. После небольшой паузы Касси продолжила: «Он должен быть сильным, учитывая, где находится его цитадель». Спящие также подтвердили, что его аспект связан с тенями и что он командует несколькими мощными эхо. Кроме этого, о нем очень мало информации. Вместо того, чтобы позволить спящим установить свои якоря в его цитадели, повелитель теней выпроводил их из Божьей могилы и отправил по дороге в одну из твердынь Сонг. Нефис нахмурилась. «Значит, он может быть дружен с кланом Сонг?» Касси ненадолго задержалась. И Валор, и Сонг положили глаз на Божью могилу, учитывая, что этот регион, скорее всего, станет главным полем боя в их войне, как же иначе. Итак, естественно, что оба домена очень заинтересованы в могущественном святом, обитающем в глубинах этого смертоносного региона. На самом деле Валор не первый клан, который пытался завербовать повелителя теней. Взгляд Неф потемнел. Это правда, то, что они послали? Ответ Касси последовал быстро. Действительно, они послали Мордрета, ну, по крайней мере, одно из его тел. Однако ему не удалось убедить повелителя теней присягнуть на верность королеве червей. Если бы принцу ничего это удалось, Нефис не отправили бы на поиски святого отшельника. Но как он потерпел неудачу? Это странно, не правда ли? Сомневаюсь, что Мордрит просто принял бы отказ, он бы точно попытался поглотить этого святого, если бы не вышло его убедить. Голос Касси слегка изменился. Это самая интересная часть. Конечно, это не подтверждено, но, судя по тому, что нам удалось узнать, Мордрит на самом деле был побежден. Его сосуд был уничтожен. Нефис глубоко вздохнула. Неужели есть кто-то еще, способный победить этого монстра? В конце концов, она однажды сражалась с похитителем душ. Поэтому Нефис лучше других знала, на что способен святой Мордрит, ведь этот человек был не меньшим бедствием, чем меняющий кожу, перед которым большая часть человечества жила в постоянном страхе. Если повелитель теней действительно был способен сражаться с принцем ничего, спокойные серые глаза Неф холодно блестели, когда она размышляла о будущем. Глава 1610. Территория теней. В тот день они преодолели большую часть оставшегося расстояния до края грудины. Ночь никогда не украшала Божью могилу своим присутствием, но в любом другом месте солнце уже спускалось бы к горизонту. В этом странном и жутком месте никогда не было темно. Серое небо сияло рассеянным светом, а белую кость то тут, то там окрашивали поля яркой алой травы. Или, вернее, здесь никогда не должно было быть темно. Нефис притормозила своего коня и вгляделась вдаль. На ее лице появилось сложное выражение. Что это? Казалось, что там, вдалеке, кто-то уронил на мир банку с черной краской. Тьма, которой не должно было быть в Божьей могиле, поглотила равнину, и рассеянный свет грозового неба был бессилен против нее. Глубокие тени не исчезали, не тронутые ярким дневным светом вокруг. Как такое возможно? Вскоре они приблизились к стене тьмы. Как ни странно, в этой области титанического скелета было гораздо меньше мерзостей, и даже алая флора казалась более редкой. Казалось, что даже кошмарные существа опасаются территории теней. Нефис слегка нахмурилась, не показывая хранителям огня своей нерешительности. Медленно продвигаемся вперед. По мере того, как они двигались дальше, свет постепенно тускнел, а заросли красной травы становились все более редкими, пока не исчезли вовсе. Вскоре их окружала лишь непроглядная тьма, и только глаза Неф сияли в ней, как миниатюрные звезды. «Стойте!» Она молчала в течение нескольких мгновений, вслушиваясь в тишину, а затем ровно сказала: «Всем спешиться!» Хранители огня спрыгнули со своих эхо, превратив их в дождь искр. На несколько мгновений окрестности осветились, и к тому времени, как искры рассеялись в небытие, они уже успели призвать зачарованные фонари. Поток яркого белого света осветил темную территорию. Однако он казался слабым и неуверенным, едва способным заставить глубокие, темные тени немного отступить. Тем не менее, Нефис кое-что разглядела, когда светящиеся воспоминания оттеснили тьму. В нескольких метрах от них лежал огромный скелет, гротескные кости которого возвышались над равниной. Когда-то это существо, должно быть, было огромным, но теперь оно было сломано и мертво. Что убило его? Нефис подошла к трупу и несколько мгновений изучала его, уделив больше времени чистому разрезу на месте отрубленной головы чудовища. «Леди Нефис, что вы думаете?» Она некоторое время молчала, а затем покачала головой. Голова была отрублена мечом, но кто-то обглодал кости. Повсюду следы зубов, и, судя по всему, плоть существа была пожрана кем-то большим. И самое главное, выражение ее лица стало немного мрачным. «Учитывая, где мы находимся, этот скелет должен принадлежать великому кошмарному существу. Неужели его убил повелитель теней? Если так, то слухи о его силе могут быть не преувеличены. Многие святые были способны убивать великих зверей, но очень немногие могли покончить с такой могущественной мерзостью одним ударом. Нефис собиралась сказать что-то еще, но в этот момент тишину разорвал ужасающий рев. Что-то мчалось к ним из темноты. Хранители огня мгновенно приняли боевую формацию. Шим и Сид двинулись вперед, подняв щиты, Гентри и Горн заняли позиции на шаг позади и сбоку от них, а Шакти и Ирлас спрятались за бойцами ближнего боя, вызывая стрелы. И наконец, Кар переместился в тыл когорты, готовый защитить своих товарищей в случае неожиданного нападения. Нефис осталась стоять на месте, спокойно вглядываясь в темноту. Ее копье снова изменило форму, превратившись в длинный меч. «Будьте готовы!» Они услышали скрежет массивных когтей по костям. Кошмарное существо приближалось на огромной скорости. Судя по скорости, мерзость была сильна. Монстр должен был добраться до хранителей огня за считанные секунды. Но прежде, чем это произошло, послышался взмах, и до них донесся знакомый жуткий звук острой стали, рассекающий плоть. Что-то тяжело рухнуло вниз, а мгновение спустя на свет выкатилась чудовищная голова, из рассеченной шеи которой хлынула река крови. Один удар. Нефис долю секунды смотрела на отрубленную голову мерзости, а затем повернулась лицом к темноте. Там вспыхнули два багровых пламени, глядя на нее сверху вниз. Затем что-то вышло из темноты и остановилось на краю света, заставив хранителей огня вздрогнуть. Что за изящное создание было похоже на ожившую ониксовую статую. Ее устрашающие черные доспехи казались вырезанными из полированного камня и выкованными по замысловатому, элегантному проекту. Темный меч, который она держала в руках, был запачкан кровью и излучал ощущение леденящей, неотвратимой опасности. Демоническая статуя возвышалась над Нефисой хранителями огня, будучи гораздо выше даже Эффи, и наблюдала за ними с холодным безразличием. В ее взгляде не было враждебности, но не было и доброжелательности. Она явно не была человеком. Впрочем, живая статуя также не походила на кошмарное существо. Она больше походила на трансцендентное эхо, святую. Однако Нефис никогда не встречала эхо или святого, оказывающего на нее такое давление. Изящное ониксовое тело рыцаря излучало ощущение огромной, ужасающей силы, а угрожающее багровое пламя, пляшущее в ее рубиновых глазах, было полно странной, нечеловеческой воли. Она была сильна. В действительности, если бы здесь не было Нефис, а странное существо решило бы напасть на хранителей огня, то они, вероятно, погибли бы под ее клинком. Вопрос заключался в том, нападет ли на них живая статуя или нет. Нефис спокойно смотрела на демонического рыцаря, готовая к обоим исходам. Прекрасная ониксовая статуя опустила меч и отвернулась, а затем с безразличной грацией пригласила их следовать за ней. Глава 1611. Безымянный храм. Нефис и хранители огня следовали за ониксовым дьяволом по территории теней. Их молчаливая проводница шла, не оглядываясь. Ее прекрасные доспехи сверкали, отражая белый свет их фонарей. Шаги живой статуи не были ни медленными, ни торопливыми, ее размеренная ходьба была полна равнодушной уверенности. Как будто она вообще не боялась существ, скрывающихся во тьме. Нефис ожидала, что шаги такого тяжелого существа будут звучать в мертвой тишине, как раскаты грома, но они были совершенно бесшумными. Она уставилась на спину таинственного каменного рыцаря. В ее глазах плясали белые огоньки. Хранители огня были напряжены и молчаливы, настороженно вглядываясь в жуткую темноту. Что происходит? Нефис не была встревожена, но чувствовала некоторое любопытство. Огромное пространство необъяснимой тьмы, устрашающее существо, посланное им навстречу, все это было трудно объяснить, а она редко сталкивалась с вещами, которые не поддавались объяснению. Кси, несколько мгновений длилось молчание, а затем знакомый голос зазвучал в темноте, отвечая на вопрос, который она не задавала. «Это странно». Нефис взглянула на прекрасного каменного демона и стала ждать. После небольшой паузы Касси продолжила. «Она – трансцендентный дьявол. Ее душа – невозможное слияние тени, тьмы и божественного пламени. Ее силы – это силы меча, однако она не простое эхо. Я не знаю, что она такое». Нефис спокойно кивнула. «Ничего страшного. Потому что я знаю, действительно, было бы странно, если бы она не узнала эти грозные каменные доспехи, холодное присутствие и драгоценные камни в виде глаз. Ведь ониксовый дьявол была одной из детей Незера. Именно на них она смотрела в глубинах второго кошмара, захлебываясь от отчаяния, когда тьма подземного мира сокрушала и душила ее. Гордые существа, которые правили великими пещерами полых гор, пока она боролась за выживание далеко внизу, на краю бездны. На самом деле, тело, в которое она вселилась, было одним из бесчисленных несовершенных сосудов, которые Незер безжалостно выбросил, прежде чем успешно создать первого из каменных святых. Так что в каком-то смысле ониксовый дьявол была более совершенной версией того, чем тогда являлась Нефис. Но что она здесь делала? Неужели кто-то из детей Незера поддался порче и дожил до наших дней? Неужели повелитель теней убил одного из них? Нефис слегка наклонила голову. Каменные святые были известны тем, что владели истинной тьмой, и каждый из них унаследовал от своего создателя искру божественности. Но почему конкретно это также обладало близостью к теням? Это было не в их природе. Было ли это как-то связано с аспектом повелителя теней, и это темное пространство вокруг них, неужели оно тоже являлось его творением? Было ли такое под силу простому трансценденту? Ее любопытство понемногу росло. Тем временем прекрасный ониксовый дьявол вела их все глубже и глубже во тьму. Учитывая, как трудно было прогнать смертоносный солнечный свет Божьей могилы, Нефис не ожидала, что этот темный регион окажется обширным. Но, к ее удивлению, территория теней простиралась на многие километры во всех направлениях, не имея ни малейшего намека на конец. Странно, чем дальше они шли, тем более жутким становилось их окружение. Поскольку сюда не проникал солнечный свет, ничто не могло сжечь кости убитых кошмарных существ. Поэтому время от времени в поле зрения появлялись останки могущественных мерзостей, лишенных плоти. Поначалу их было немного, но чем дальше хранители огня углублялись в территорию теней, тем больше скелетных останков они замечали. Некоторые из мерзостей были убиты острой сталью, другие – грубой силой, третьи – странным способом, о котором она даже не могла догадаться. В какой-то момент они словно шли по ужасному полю боя. Масштабы бойни, развернувшейся в этом зловещем месте, были просто ужасающими. Даже если бы все эти могущественные кошмарные существа не были убиты одновременно, какой человек был способен уничтожить столько ужасных мерзостей в глубинах зоны смерти? Похоже, в зловещих слухах о страшной силе повелителя теней была доля истины. В итоге ониксовому дьяволу потребовалось почти полдня, чтобы привести их к месту назначения. Следы ожесточенных сражений, происходивших под покровом темноты, становились все более явными. Почти 50 километров до сердца его территории. Где-то впереди грудина резко заканчивалась, превращаясь в огромную пропасть. Если бы она смогла пронзить взглядом темноту, то увидела бы далеко внизу позвоночник титанического скелета. А слева и справа от нее где-то вдалеке должны были возвышаться ребра, похожие на горы. А вот прямо впереди, освещенный светом их фонарей, на самом краю пропасти стоял великолепный храм. Его колоссальные колонны и высокие стены были высечены из черного мрамора, изысканные барельефы украшали черный фронтон и широкий фриз. Прекрасный и величественный, он выглядел как дворец темного бога 4. Равнина перед дворцом была усеяна бесчисленными костями. Большая часть древнего строения была скрыта тьмой, но Нефис все равно чувствовала себя подавленной его торжественным величием. Она слегка нахмурилась, почувствовав, как бесформенное присутствие смотрит на нее из-за мраморных колонн, и инстинктивно схватилась за рукоять меча. «Это цитадель», один из хранителей огня произнес это усталым и растерянным голосом. Другой настороженно ответил: «Должно быть, кто мог построить здесь храм?» Нефис молчала, мрачно разглядывая темный храм. Она не боялась ни повелителя теней, ни его ониксового дьявола, ни других тайн, которые мог скрывать загадочный святой. Однако если переговоры пройдут неудачно, борьба с могущественным врагом в стенах его цитадели наверняка будет хлопотной. По крайней мере, было бы обидно, если бы цитадель была разрушена в процессе. Взглянув на свою прекрасную демоническую проводницу, Нефис слегка улыбнулась и кивнула. «Веди». Живая статуя на мгновение замерла, а затем начала подниматься по ступеням храма. Нефис и хранители огня последовали за ней. Вскоре они прошли между возвышающимися черными колоннами и попали в грандиозный зал. Его темное пространство тонуло в непроницаемых тенях. Глава 1612. Аудиенция у повелителя. Внутреннее убранство темного храма утопало в глубоких тенях, и зачарованные фонари хранителей огня казались еще слабее в их холодных объятиях. Свет, исходящий от светящихся воспоминаний, мерцал, едва освещая узкий круг вокруг них. В сущности, дело было даже не в самих тенях, глаза Неф сузились, когда она почувствовала, как едва уловимое присутствие существа, скрывавшегося в глубине зала, накрыло ее, словно приливная волна. Внезапно темнота вокруг них стала казаться бесконечно темнее, а свет еще резче, сильный. Пока Нефис вглядывалась в темноту, их молчаливая проводница отошла в сторону и повернулась, упершись кончиком меча в каменный пол храма, как будто ониксовый дьявол заняла позицию охранника входа. По другую сторону от них находилась еще одна странная скульптура. Это была высотой не менее 5 метров и напоминала четырехрукого изверга, сбежавшего из глубин огненного ада. Его могучее тело было выковано из полированного черного серебра. Из стального панциря адского агра торчали длинные острые шипы, словно он был сделан из бесчисленных разбитых мечей. Нет, это была не скульптура. Стоило возвышающемуся извергу чуть шевельнуться, как адское пламя в его глазах разгорелось с голодной злобой. Хранители огня напряглись под взглядом грозного гиганта. Нефис оставалась невозмутимой. Мгновение спустя Касси прошептала ей на ухо: «Это верховный дьявол». Его тело невероятно прочное и почти невосприимчиво к огню. Проблемный. Убить верховного дьявола не было невозможно, но этот казался особенно крепким. Расплавить его будет непросто. Разумеется, существовали способы справиться с такими крепкими врагами. Просто сражаться одновременно с возвышающимся извергом и ониксовым дьяволом было неудобно. К тому же, несмотря на более низкий ранг, дочь Незера казалась более опасной. Как бы то ни было, ни один из них не проявлял желания напасть на гостей. Они просто стояли неподвижно, словно приглашая их пройти вглубь храма. Нефис прошла между двумя могучими монстрами. Хранители огня последовали за ней, выглядя подавленными негостеприимной темнотой. Когда они достигли середины большого зала, она остановилась. Перед ними тени стали еще глубже, и свет фонарей просто тонул в них, исчезая без всякого эффекта. Казалось, повелитель теней не желал, чтобы его видели. Нефис вздохнула и подняла голову. Она чувствовала, как что-то огромное движется во тьме, глядя на нее с невероятной высоты. В то же время в тишине древнего храма раздался леденящий душу звук, окруживший ее и ее воинов со всех сторон, словно шелест бесчисленных чешуек, царапающих древний мрамор. Как будто колоссальный змей скользил в темноте, разворачивая свое гигантское тело, чтобы поднять длинную шею и взглянуть на них из темноты. Невозможность увидеть гигантское существо приносила дискомфорт. К счастью, существовала Касси, которая помогла Нефис понять, с чем она столкнулась. Трансцендентный ужас. Нефис нахмурилась. Сколько же могущественных слуг у хозяина этого храма. Ее это позабавило. Действительно ли повелитель теней независим? Почему же тогда у него больше могущественных существ, чем у нее? Разве это не было немного нелепо? Конечно, великий клан Валор не относился к своей приемной дочери с такой же искренностью, как к Морган. Но все равно, дело было не в количестве этих монстров. Просто Нефис чувствовала, что каждый из них гораздо свирепее и опаснее любого эха, которое ей доводилось видеть. Внезапно она почувствовала нечто совершенно неожиданное. Намек на сочувствие к принцу ничего. А как же сам повелитель теней? Несколько мгновений Касси молчала. «Я никого больше не чувствую. Там никого нет». Но как только она это сказала, из темноты внезапно раздался холодный голос, окутавший хранителей огня, словно похоронный звон. «Нефис из Валора, добро пожаловать. Я не ожидал, что меня посетит кто-то столь возвышенный, как последняя дочь бессмертного пламени». Сидя на высоком троне из черного мрамора, Санни смотрел на Нефиса и ее воинов. Его лицо, скрытое за полированным черным деревом маски ткача, было бесстрастным. Однако в его сердце бушевала буря эмоций. Здесь, на своей территории, где сейчас стоял безымянный храм, он был практически всеведущ. Ведь фрагмент царства теней окутывал огромную территорию вокруг цитадели, позволяя Санни видеть все и сразу. Поэтому он все это время наблюдал, как святая ведет Нефис и хранителей огня к дверям храма. Санни думал, что будет готов к встрече с ней, но он ошибался. Когда он увидел ее лицо, ее блестящие серебристые волосы, ее прекрасные серые глаза, в спокойных глубинах которых светилась знакомая упрямая решимость, его словно ударило молнией. Его сердце билось быстрее, чем когда он столкнулся с великим демоном. Глядя на Нефис из темноты, Санни вспомнил все разумные доводы, которые он придумал, чтобы уберечь себя от боли близости с членами своей бывшей когорты. В этот момент он понял одну простую вещь. «Я обречен». Потому что в тот момент, когда он увидел Нефис, все разумные доводы исчезли. Что хорошего в том, чтобы быть разумным? Разве он раньше не проповедовал преимущество неразумности? Санни глубоко вздохнул и откинулся назад, глядя на огромную голову змея души, парящего высоко над его троном. Затем, спустя мгновение, сохраняя спокойный, лишенный эмоций голос, он произнес: «Нефис из Валора, добро пожаловать. Я не ожидал, что меня посетит кто-то столь возвышенный, как последняя дочь бессмертного пламени». Она вгляделась в темноту, а затем медленно поклонилась. «Приветствую тебя, повелитель теней. Надеюсь, ты не против такого обращения или ты предпочитаешь, чтобы я называла тебя как-то иначе?» Санни несколько мгновений молчал. В конце концов он ровно ответил: «Нет, но ты можешь называть меня Тенью». Глава 1613. Достойное предложение. «Нет, но ты можешь называть меня Тенью». Голос человека, назвавшегося Тенью, раздался в темном храме, создавая впечатление, будто сама тьма ответила на ее вопрос. Этот странный неуловимый голос был холодным и отстраненным, лишенным каких-либо эмоций, и в то же время в нем слышался намек на высокомерие. Нефис едва заметно нахмурилась. Теперь, когда представления закончились, пришло время объявить цель ее визита. Однако она оказалась в невыгодном положении. Хозяин темного храма, казалось, знал о ней все, а она не знала о нем почти ничего. Даже Касси, чей взгляд мог проникнуть в бесчисленные тайны, казалось, была совершенно слепа к существованию повелителя теней. Впрочем, Нефис догадывалась о его истинной сущности. Тьма заговорила вновь, голос по-прежнему оставался бесстрастным. «Чем я обязан такой чести, что нахожусь в присутствии леди меняющей звезды? Что тебе от меня нужно?» Нефис на мгновение замешкалась, задумавшись. Ее послали убедить могущественного святого присоединиться к знамени короля мечей. Однако, добравшись до его цитадели, Нефис пришлось пересмотреть свое мнение о повелителе теней. Он был не просто могущественным, нет, он был одним из тех немногих, кто, как и она сама, выходил за рамки обычных определений силы. Теперь, когда Нефис увидела обширную территорию необъяснимой тьмы, кости ужасных мерзостей, скрытые в ее мрачных объятиях, торжественное здание темного храма и охраняющих его существ, она понимала, что повелитель теней выжил в Божьей могиле не благодаря удаче или аспекту, уникально подходящему для жизни в этой томительной среде. Скорее, он выжил здесь благодаря силе, что делало его еще более желанным. Конечно, о загадочном святом было еще много чего неизвестно. Нефис не могла быть уверена в том, в чем на самом деле заключаются его силы. Свирепые существа, служившие ему, не являлись ни эхо, ни кошмарными существами, значит, они могли быть проявлены его аспектом, как отвратительные отражения принца ничего, или порабощены, как те мерзости, которыми управляла повелительница зверей. Было неясно, насколько силен сам человек и имеет ли его аспект какое-либо применение в прямом бою. Неизвестно было и то, откуда он взялся и как сумел стать святым, не оставив после себя никаких следов ни в одном из двух миров. И все же у Нефис возникло сильное подозрение. Пробужденные, обладающие близостью к теням, встречались крайне редко, не говоря уже о тех, кто был по-настоящему силен. Между тем 5 из 6 божественных родословных уже были получены людьми. Бессмертное пламя являлись наследниками бога солнца, Валор, наследниками бога войны, Сонг, наследниками бога зверей, Дом ночи, наследниками бога бури, и, наконец, Астерион был единственным наследником бога сердца. Последняя родословная оставалась незанятой. Никто не смог найти и унаследовать кровь бога теней. И вот этот человек, святой огромной силы, появившийся из ниоткуда и обладающий властью над тенями. Был ли он доказательством того, что последняя божественная родословная наконец-то проявилась? Если да, то почему именно сейчас? Что это значит? Одно можно было сказать наверняка. Нефис должна была изменить свой подход, поскольку ее предвзятое представление оказалось ошибочным. В этом темном храме ее сила и возвышенное положение мало что значили, потому что человек, которого она хотела убедить, обладал такой же силой и мог претендовать на такой же статус, если бы захотел. Она должна была обращаться с повелителем теней как с равным. Нефис слегка улыбнулась. «Тогда, лорд Тень, не буду скромничать, ты спрашивал, чего я хочу?» «Все просто». Она сделала небольшую паузу, а затем своим обычным бесстрастным тоном добавила: «Я хочу тебя». Она услышала, как хранители огня переминаются с ноги на ногу за ее спиной. Один из них, казалось, даже поперхнулся, громко закашлившись в мертвой тишине темного храма. Его кашель несколько испортил торжественную атмосферу ее серьезного предложения. Повелитель теней тоже не торопился отвечать. «Ну, разумеется, должно быть, он тщательно взвешивает преимущества и недостатки присяги на верность домену мечей. Ничего другого я и не ожидала». Однако молчание длилось дольше, чем она ожидала. «Понятно, должно быть, он очень глубоко размышляет». Нефис была чрезвычайно терпелива, поэтому она спокойно ждала, давая загадочному святому время серьезно обдумать свое решение. Через некоторое время повелитель теней заговорил вновь, его неуловимый голос звучал немного плоско. «Что именно ты имеешь в виду?» Нефис слегка опешила, но мастерски скрыла свое замешательство. «Разве она не ясно выразилась? Тогда позволь мне пояснить. Я, меняющая звезда, приглашаю тебя присоединиться к союзу трансцендентных воинов и служить под знаменем короля мечей, защищая и расширяя владение человечества в царстве снов в качестве одного из его чемпионов». Она задержалась на мгновение, а затем добавила: Полагаю, мне нет нужды перечислять преимущества присяги на верность одному из тех, кто достиг верховного ранга. Все равно эти детали можно обсудить позже. Ресурсы, помощь, мощные воспоминания и эхо, осколки души – ничто не исключено. Ты не будешь недооценен, лорд Тень. В конце концов, никто не выживает в царстве снов в одиночку. На несколько мгновений воцарилась тишина, а затем из темноты вновь раздался холодный голос. «Ах, спасибо за разъяснение!» Нефис слегка наклонила голову. «Что еще, по его мнению, я имела в виду? Неужели она опять сказала что-то странное?» «Нет, такого не должно быть!» Нефис слегка нахмурилась. Ей казалось, что она справилась довольно хорошо. Проблема, скорее всего, заключалась в том, что эмиссар Сонг наверняка предложил повелителю теней все то же самое, если не больше, и все же он был отвергнут. Пока она размышляла, в темном храме раздался холодный смех, разнесшийся по большому залу подобно ветру. Хранители огня вздрогнули, крепче сжав оружие. Спустя несколько мгновений из темноты раздался голос тени, в котором наконец-то прозвучал намек на эмоции. «О, значит, ты хочешь, чтобы я объединил усилия с великим кланом Валор на благо человечества? Понятно, тогда ты, должно быть, предлагаешь это искренне. Разумеется, это никак не связано с надвигающейся войной между королем мечей и королевой червей. Разумеется, это не потому, что ваша сторона хочет использовать меня в качестве оружия в этой войне. И, разумеется, у вас нет стремления подчинить Божью могилу с моей помощью, чтобы получить контроль над будущим полем боя». Хозяин темного храма снова усмехнулся, и от этого его зловещий голос стал еще холоднее. «Ты же не пытаешься обмануть меня, леди меняющая звезда?» В то же время огромное существо, скрывающееся во тьме, слегка шевельнулось, наполнив большой зал леденящим душу звуком шуршащей чешуи. Глава 1614. Вызов повелителя. Санни был рад, что его лицо скрыто за маской ткача и окутано непроницаемой тьмой, ведь в последние несколько минут он не очень хорошо контролировал свое выражение лица. Один из двух других его аватаров мог даже просто так споткнуться на ровном месте. Эти ленивые ребята. К счастью, он быстро восстановил самообладание. Черт возьми, Неф. Эхо его последних слов все еще разносилось по безымянному храму, когда Нефис слегка нахмурилась. Санни только что в довольно угрожающем тоне обвинил ее в попытке обмануть его, он даже приказал змею немного пошуметь, чтобы придать вес своему предполагаемому недовольству. Какова будет ее реакция? Неожиданно на лице Неф расцвела едва заметная улыбка, а глаза заблестели от удовлетворения. «Вижу, ты осведомлен лучше, чем я предполагала, лорд Тень. Хорошо, это избавит меня от многих проблем». Санни на мгновение остолбенел. Такой реакции он точно не ожидал. Бесстыжая. Она совершенно бесстыжая. Нефис тем временем положила руку на эфес меча и подняла голову. «Раз ты уже знаешь, что война неизбежна и произойдет здесь, в Божьей могиле, ты должен также понимать, что тебе не избежать ее. Так или иначе, ты будешь вовлечен в столкновение между двумя доменами. Так что если ты не хочешь бросить свою цитадель и сбежать в мир бодрствования, тебе лучше выбрать сторону. На самом деле, я думаю, ты уже ее выбрал». Санни нахмурился, недовольно глядя на нее. «Откуда, черт возьми, она знает?» Разумеется, он с самого начала намеревался пробиться на высокий пост в армии домена мечей. Именно поэтому он присвоил себе безымянный храм в Божьей могиле и ждал, когда эмиссары Валора клюнут на наживку. Но Нефис никак не могла об этом догадаться. Санни покачал головой во тьме и, сохраняя безэмоциональный голос, спросил. «Я выбрал?» Нефис кивнула. «Должно быть, да. В конце концов, ты уже отказал эмиссару клана Сонг. Раз уж ты не проявил желания присоединиться к другой стороне, остается только один выбор. Это мы». Санни некоторое время молчал. Затем, схватившись за подлокотники своего трона, он наклонился вперед и с коварными нотками в голосе спросил. «Сказал кто?» Она уставилась в темноту. На ее прекрасном алебастровом лице отразилось замешательство. «Что?» Санни улыбнулся. «Кто сказал, что я отказал эмиссару клана Сонг?» «Я не отказывал». Разумеется, это была ложь. Он не мог сказать ни слова правды, пока носил маску ткача, а этот аватар почти никогда ее не снимал. Повелитель теней должен был привлекать внимание тех, кто обладал большой силой, и при этом хранить секреты Санни. Однако на этот раз все сработало в его пользу. Выражение лица Неф оставалось прежним, но он чувствовал, что ее давление становится все сильнее. Сейчас она, вероятно, размышляла о том, не является ли безымянный храм смертельной ловушкой. Поскольку святая и зверь стояли позади нее, путь к побегу был отрезан. В то же время перед ней находились Санни и Змей Души. Кошмар и бесформенный страж храма тоже были поблизости. Тем не менее Нефис сохранила самообладание. Глядя на стену непроглядной тьмы перед собой, она спокойно спросила: «Ты не отказывал?» Санни тихо вздохнул и откинулся на спинку трона. С этого момента он должен был продать себя Нефис, заставив ее думать, что именно она настаивает на покупке. В конце концов, люди не ценят то, что достается им слишком легко. Если Санни хотел, чтобы к нему относились как к ценному союзнику, а не как к дешевому инструменту, он должен был заставить клан Валор думать, что им очень повезло заручиться его поддержкой. Он несколько мгновений молчал. «Я не отказался от щедрого предложения прославленного клана Сонг. Однако, возможно, я и не принял его. Вместо этого я дал посланнику Ки Сонг шанс завоевать мою верность. Видишь ли, мне претит идея сражаться бок о бок с теми, кто слабее меня». Санни улыбнулся. «Так что я дам тебе такой же шанс, леди меняющая звезда. Если кому-то из вас, эмиссаров Валора, удастся оставить царапину на моих доспехах, я приму твое предложение. Что скажешь?» Нефис ответила не сразу, обдумывая его предложение. В конце концов она спросила: «Дуэль, с кем из нас ты хочешь сразиться?» Он усмехнулся. «С любым из вас, со всеми вами это не имеет значения. Я даже не буду использовать свой аспект. Вместо этого я сокрушу вас чистым мастерством». Уголок рта Нев дернулся вверх, высокомерно. Санни рассмеялся, заметив, как хранители огня вздрогнули от холодного звука его зловещего смеха. «Высокомерно, напротив, я скромничаю». Он был в странно хорошем настроении. По правде говоря, Санни скучал по сражениям с людьми. За последние годы у него было очень мало возможностей сразиться в настоящей дуэли. Смертоносные просторы царства снов, которые он исследовал, были полны всевозможных ужасающих кошмарных существ. Он столкнулся с бесчисленными мерзостями и убил их, неоднократно сам будучи близок к смерти. Эти битвы были яростными, ужасными, болезненными, а иногда и захватывающими. Но волнение от встречи с пугающим монстром отличалось от радости и восторга от сражения с искусным человеческим противником. Большинство кошмарных существ не понимали мастерства боя, а вот хранители огня. Санни хорошо знал этих людей. Каждый из них был блестящим бойцом. И хотя они были всего лишь мастерами, если он немного сдержится, схватка с ними обещает быть очень приятной. Ну и, конечно же, была сама Нефис, гениальная фехтовальщица, принявшая наследие, оставленное ее легендарным отцом, сломанным мечом, и поднявшая его на новую высоту. Его бывший учитель, соперник и партнер. Как мог Санни не испытывать восторга при мысли о том, что снова скрестит с ней мечи? Пока он размышлял об этом, Нефис несколько мгновений вглядывалась во тьму, а затем решительно кивнула. «Хорошо, я согласна». Глава 1615. Грандиозное появление. Во тьме возникло движение. Нефис не могла его видеть, но чувствовала, как тени, устилавшие большой зал древнего храма, двигаются и вздымаются, словно празднуя прибытие своего хозяина. Хранители огня за ее спиной напряглись и с мрачными выражениями на лицах посмотрели вверх. Стук, раздался тяжелый звук, за ним последовал еще один. Казалось, будто кто-то спускается с невидимого помоста, и тяжесть его неторопливых шагов эхом отдается в темном зале, словно дурное предзнаменование. Внезапно зачарованные фонари зажглись ярким сиянием, прогоняя тьму, как будто им наконец-то разрешили светить. Как только это произошло, на свет вышла темная фигура, тени окутывали ее, словно мантия. Даже Нефис, которая редко испытывала страх, почувствовала легкий озноб при виде повелителя теней. Она сама не знала почему. Мужчина, стоявший перед ней, был так же неуловим, как и его голос. Его фигура была облачена в устрашающие ониксовые доспехи, полированная поверхность которых сверкала, как черное стекло. Черты его лица были скрыты за маской свирепого демона, в узких прорезях глаз царила лишь тьма, словно за маской не было человеческого лица, а под замысловатыми черными доспехами не было человеческой плоти, словно это просто бесформенная тень. Странно, но Нефис не могла точно сказать, какого роста этот человек, но ей казалось, что он затмевает всех в древнем храме, глядя на них с холодным, недоброжелательным высокомерием. Он был безоружен. Нефис спокойно изучала повелителя теней. Кси, Слепая провидица ответила после секундного молчания. «Я вижу его твоими глазами, но все еще не могу его почувствовать. Словно там, где должен быть человек, нет ничего, кроме пустоты». Нефис чувствовала себя немного мрачно. Похоже, она слишком привыкла наслаждаться удивительным даром в виде Кэсси, служившей ей глазами и ушами. Огромное преимущество в виде информационного превосходства избаловало ее, однако на этот раз она не сможет заранее узнать атрибуты, способности и скрытые карты противника. Что ж, это даже к лучшему, что тень предложил дуэль с хранителями огня. Она узнает, на что он способен, из первых рук. Не проявляя никаких эмоций, она посмотрела на устрашающего святого и сделала несколько неторопливых шагов назад. В то же время хранители огня вышли вперед, оказавшись лицом к лицу со святым. Повелитель теней слегка наклонил голову. «Что, ты не собираешься сражаться, меняющая звезда?» Его холодный голос звучал почти разочарованно. Нефис покачала головой. «Ты бросил вызов всем нам, не так ли? Но я не обнажаю свой меч ради кого попало. Сначала докажи свою состоятельность, лорд Тень». Внушающая ужас черная маска несколько мгновений смотрела на нее, а затем вновь раздался неуловимый голос, полный холодного безразличия. «Неважно, вы, там нападайте все сразу». Произнеся эти слова, повелитель теней поднял руку. Тьма потекла с пола, принимая длинную и зловещую форму. Через несколько мгновений из тени возник огромный Адати. Его изогнутый клинок был настолько черным, что, казалось, пожирал свет. Встревоженные хранители огня двинулись вперед. 7 хранителей огня. Санни сохранял спокойствие, но в то же время чувствовал себя немного напряженно. Конечно, можно было не сомневаться, что он, не дрогнув, разгромит когорту мастеров, какими бы опытными и талантливыми они ни были. Но, как бы он мог это выразить? Возможно, он немного увлекся, играя роль холодного и загадочного повелителя теней. Он не только пообещал не использовать свой аспект, но и поставил смехотворные условия для своего проигрыша. Победить врага было легко, но сделать это, не получив ни единой царапины на доспехах, нет. Конечно, Санни изначально не собиралась побеждать. Он просто хотел показать себя с лучшей стороны и проиграть, тем самым заложив необходимую основу для проникновения в военную машину домена мечей. Однако человеком, на которого ему нужно было произвести впечатление, была Нефис. И теперь, чтобы скрестить с ней мечи, ему нужно было сначала разобраться с хранителями огня. Может, схитрить? Он на мгновение задумался над этой идеей, но потом отбросил ее. Это было бы совсем не весело. Санни изучал 7 мастеров, окружавших его. Шим, Шакти, Кар, Сид, Горн, Гентри и Ирлас. Он хорошо их знал. Шим, мужчина со щитом и копьем, был целителем, возглавлявшим когорту. Как ни странно, он был самым опытным и смертоносным воином среди них, ведь на забытом берегу он был одним из следопытов Джеммы, настоящей элиты, пережившей бесчисленные охоты в мрачном городе. Горн, Гентри и Ирлас были одними из охотников Светлого замка. Горн был высок, чрезвычайно силен и обладал аспектом, позволявшим ему проявлять дополнительную пару рук, предпочитая использовать в бою 2 огромных меча. Гентри обычно сражался с тяжелым боевым топором и мог заострять оружие с помощью своей аспектной способности. Ирлас был искусным лучником, способным повышать стойкость и выносливость своих союзников. Сид, девушка с грязно-блондинистыми волосами, была охотницей во внешнем поселении. То, что она выжила там, говорило о ее мастерстве и упорстве, а ее аспект значительно увеличивал ее физическую силу короткими, но разрушительными всплесками. Она была вооружена мечом и щитом. Наконец, были Шакти и Кар. Оба были ремесленниками в Светлом замке и обладали мощными утилитарными аспектами. Шакти занималась растениями, а Кар – плотницким делом. Первая была также и смертоносным лучником, а второй являлся универсалом, обычно охранявшим тыл когорты. Все 7 были элитой даже среди мастеров, а их умение работать вместе не имело себе равных. Положив проявившийся из теней Адати себе на плечо, Санни улыбнулся под своей маской. «Это будет весело». Глава 1616. Клинок теней. Санни никогда не прекращал сражаться, оттачивая свое мастерство боя до высочайшего уровня. 4 года назад он уже был одним из самых опытных воинов человечества, в основном потому, что мало кому приходилось так тяжело, как ему на забытом берегу и в антарктическом центре. Но и последние 4 года не были для него легкими. Одно только пересечение полых гор дало ему больше боевого опыта, чем большинство пробужденных получили бы за всю свою жизнь. Так что теперь у него была веская причина быть абсолютно уверенным в своих способностях. Однако между сражениями с кошмарными существами и с людьми существовала разница. В последнее время Санни сражался в основном с первыми, но не со вторыми, поэтому ему не хватало практики. Пока хранители огня окружали его, Санни молча наблюдал за ними. Теперь, когда они стали мастерами, каждый из них обладал одной дополнительной аспектной способностью. Горн не только имел четыре руки, но и увеличился в размерах, возвышаясь над полом почти на 3 метра в высоту. Казалось, Гентри каким-то образом усовершенствовал свое тело, сделал его более прочным, более проворным, или просто более сильным. Санни собирался выяснить это в ближайшее время. Ирлас тем временем улучшал физическое состояние каждого члена когорты. Раньше его силы были направлены в основном на выносливость, а что же теперь? Сид тоже должна была делать что-то непредсказуемое. Шим, Шакти и Каар обладали небоевыми аспектами, поэтому угадывать их силы было не так важно. Тем не менее, они могли преподнести немало сюрпризов. Кроме того, нужно было учитывать воспоминания, которыми владели хранители огня. Ах, Санни пожалел, что установил для себя такие строгие ограничения. Но все же он с нетерпением ждал этого. Настоящий поединок мастерства, хитрости и умений. Ему этого очень не хватало. Чего вы ждете? Прежде чем эхо его холодного голоса успело исчезнуть, хранители огня атаковали. 2 лучника начали бой, мгновенно выпустив 2 стрелы. При этом они соблюдали приличие, поскольку это была дружеская дуэль. Противники воздержались от использования действительно разрушительных воспоминаний внутри цитадели. Санни не стал усиливать себя ни одной из 3 теней. Трансцендентность и так давала ему большое преимущество в физической силе и тонкостях управления эссенцией, так что в этом не было необходимости. Слегка сместившись, он с минимальным усилием увернулся от обеих стрел. Одна, казалось, обладала самонаводящимся зачарованием и резко развернулась, чтобы ударить его в спину, но была отброшена плоским лезвием черного адати. В этот момент на него уже надвигались бойцы ближнего боя из когорты вознесенных. Они слаженно координировали свои атаки, используя залп стрел для прикрытия своего продвижения. Идеальная командная работа. Шим и Сид были словно наконечниками копий, нацелившимися ему в грудь и спину. Горн и Гентри, владевшие более длинным оружием и имевшие больший радиус поражения, одновременно атаковали из-за их спин. Существовал предел численного превосходства, поскольку пространство было ограничено, и только несколько человек могли одновременно атаковать одного противника, но, используя эту простую формацию, хранители огня без труда преодолели это ограничение. У Санни не было возможности заблокировать и отразить 4 атаки, идущие с разных сторон, одним мечом. Поэтому он и не пытался это сделать. Вместо этого он убрал себя с пути вражеского оружия, отразив при этом копье Шим и тяжелый топор Гентри. Взрывными движениями ног Санни вырвался из окружения и, используя тела хранителей огня, преградил путь их товарищам, преследовавшим его. Затем он нанес разящий удар. Острая сталь зазвенела в темных просторах безымянного храма. Интересно, улыбка Санни под маской ткача стала шире. Хранители огня тоже не зря потратили эти 4 года. Он знал, что Валор использовал Нефиса и ее личный боевой отряд как кувалду, бесконечно посылая их тушить один пожар за другим. Это было похоже на то, как если бы их неоднократно посылали на смерть, но они упорно отказывались умирать. В результате их смертоносность достигла леденящего душу уровня. Конечно, при желании он мог бы легко их уничтожить. Разрыв между святыми и мастерами и так был огромен, а Санни и вовсе был особенным существом даже среди святых. Но с теми ограничениями, которые он наложил на себя, хранители огня были сложными противниками. Тем более, что он не мог допустить, чтобы его хоть раз ударили. К тому же он решил использовать против них только один стиль боя, если быть точным, стиль боя Морган. Острая, смертоносная и безжалостная техника, которую она использовала, олицетворяла собой то, как сражаются воины Валора, не становясь единым целым со своим оружием, а воспринимая себя как оружие. Так что это было нелегко, но это было захватывающе. Черт побери, еще было несколько напряженных моментов, когда открывались неожиданные грани вознесенных способностей его врагов. Было и несколько интересных зачарований, которыми обладали их воспоминания. Но Санни все равно умудрялся уклоняться, блокировать или отражать все их атаки наиболее эффективным и экономичным способом. Он не делал никаких резких движений, используя минимум движений в любой ситуации. И все это время он изучал, как сражаются хранители огня, разгадывал их стили боя и командную работу, словно головоломку. И когда эта головоломка была решена, динамика боя резко изменилась. Повелитель теней действительно был похож на тень, стремительный, неуловимый и коварный. Он перемещался по черному мрамору большого зала с потрясающей скоростью и безупречной точностью, без труда отражая дождь ударов, которые обрушивали на него хранители огня. Его черный адати, казалось, жил собственной жизнью, струясь, как поток тьмы. Оружие такой длины должно было быть, если не громоздким, то, по крайней мере, менее маневренным, чем более короткий клинок, и все же Адати всегда оказывался именно там, где было необходимо, создавая вокруг своего хладнокровного хозяина непроницаемый стальной барьер. И дело было не в его скорости, силе или мистической мощи. Вместо этого это были чистые предвидения и мастерство, отточенные и закаленные до тех пор, пока не превратились в смертоносное оружие. Нефис молча наблюдала за движениями повелителя теней. Хранители огня, прошедшие вместе с ней через бесчисленные битвы, сражались хорошо. Они сражались храбро. Они сражались с большим мастерством и хитростью, доказывая, что их громкая слава вполне заслужена. И все же она догадалась о результате поединка почти сразу же, как он начался. Вскоре ритм битвы изменился. Повелитель теней, оборонявшийся от шквала атак, внезапно отказался от всех притязаний на защиту. Вместо этого он легко отбросил стальной шквал и двинулся сквозь него, атакуя хранителей огня, прежде чем они успевали среагировать.